бедных прощай, моя свобода. Здравствуй, первая жена. Расскажу всему народу, какова ты, сатана. Обозвал тебя я первый, а как иначе обозвать? Как зовут тебя-то Веры? Да мне на это наплевать. Слышь, Вер, ты поверь, я хожу, как будто зверь, так наливай и не кричи, ты мое горе замочи. Слышь, Вер, ты проверь, где у нас входная дверь, и наливай, да не кричи, ты мое горе замочи. Эх, прощай, моя свобода, взял вторую я жену. Расскажу всему народу я про эту сатану. Видно, был я слишком пьяный, а иначе как понять, как зовут тебя, Татьяна? Да мне на это наплевать. Слышь, Тань, перестань, лучше водочки достань, наливай, да не кричи, ты мое горе замочи. Слышь, Тань, не буянь, да ты ж такая точно дрянь, так наливай и не кричи, ты мое горе замочи. Эх, прощай, моя свобода, здравствуй, третья жена. Расскажу всему народу, какова ты, сатана. Я, конечно, понимаю, да чего тут не понять, как зовут тебя-то, рая? Да мне на это наплевать. Слышь, рай, наш трамвай с рельс сошел, ты так и знай, так наливай и не кричи, ты мое горе замочи. Слышь, рай, видишь край, да полнее наливай, так наливай и не кричи, ты мое горе замочи. Эх, прощай, моя свобода, взял четвертую жену. Расскажу всему народу я про эту сатану. Делать выводы не буду, сам дурак, ядрёна мать. Как зовут тебя-то, Люда? Да мне на это наплевать. Слышь, Люд, через суд ничего мне не дадут, так наливай и не кричи, ты мое горе замочи. Слышь, Люд, 5 минут, ты меня не будет тут, так наливай и не кричи, ты мое горе замочи. Прощай, моя свобода, здравствуй, пятая жена. Расскажу всему народу, какова ты, сатана. Видно, все же я с приветом, а иначе как понять, как зовут тебя-то, Свет? Да мне на это наплевать. Слышь, Свет, счастья нет, жизнь сплошной кардебалет, так наливай и не кричи, ты мое горе замочи. Слышь, Свет, дай ответ, я тебе нужен или нет, так наливай и не кричи, ты мое горе замочи. Я теперь, как Чарли Чаплин, аж 5 супружниц поимел, вытекает жизнь по каплям. Постарел я, постарел. Вот с 6-й женой на пару век свой буду коротать. Как зовут тебя-то, старость? Нет, на тебя мне не плевать. Слышь, черт, кушай торт, я поеду на курорт, и как примерный семьянин туда поеду не один. Слышь, черт, кушай торт, напивай полнее рот, а вот 6-й своей жене уж буду верен я вполне, а вот 6-й своей жене уж буду верен я вполне.